на приеме и стал говорить ей комплименты, сравнивать с Любовью Орловой и все такое. Федька услышал и вечером прислал Марию в резиденцию, вроде подарка. Знаешь, как грузины, шампанское от нашего столика к вашему. Посол сталинский еще Сокол сделал вид, что ничего не понял. Но она для ясности и разделась прямо в кабинете. Николаев Баран решил, что это провокация, что Федька переметнулся к американцам и приказал охране ее вытолкать. Для Бородатого это было страшным личным оскорблением. Он же из самых лучших чувств. А американцы к нему на самом деле в ту пору на мягких лапах подбирались. Срочно послали на Кубу известного зализывателя конфликтов Микояна, но даже он не смог убедить Федьку, что посол уже давно импотент. Николаеву однажды ночью в самый интересный момент Сталин позвонил, чтобы уточнить, в каком году Толеран начал писать свои мемуары. Ну, он со страху и сник навсегда. Пришлось, чтобы замять конфликт, срочно Николаева отзывать и оказывать острову свободы военную помощь. Тогда-то я в первый раз и погнал туда Миги. А теперь я, знаешь, что думаю? Федька нарочно дурочку валял, чтобы нас на помощь расколоть. Гениальный мужик. А правда, что Федька еврей? Не исключено. Иначе нахрена ему было революцию делать? Парень из богатой семьи, высокий, красивый, хрен до подбородка, отличные перспективы. Увлекательный наш разговор был прерван самым отвратительным образом. Как приятно услышать в этой драной Америке родную речь. Над нашими головами приветственно навис здоровенный, мускулистый мужик, вызывающий отечественной наружности. А нежный морской воздух вокруг тяжко загустел от многодневного перегара. «Здрасте!» — только и мог вымолвить я. «Здравствуйте!» — златозубо улыбнулся здоровенный. «Давайте знакомиться. Я Сизов Николай Николаевич, командир отряда спасателей. Можно просто Коляныч». «Очень рад», — отозвался Гена ледяным голосом. «А уж как я рад! Сами-то откуда? Как звать?» «А зачем это вам?» — еще холоднее поинтересовался Арестов. «Как зачем?» «Для продолжения знакомства». «Продолжения не будет». «Да?» — опешил Коляныч. «Да». Золотая улыбка командира спасателей начала тускнеть и погасла. Он ушел, бормоча что-то про дерьмокрадов, разворовавших Россию и теперь вот греющих брюхо на заморских курортах. Позже у китайчатого портье, болтавшего, кажется, на всех языках, мы выяснили, что 15 спасателей, помогавших американцам тушить лесные пожары, заселились в отель еще утром и уже успели в близлежащем магазинчике купить смертного больше, чем было продано там за все годы, прошедшие после окончания войны Севера с Югом. Во время ужина в полинезийском ресторане Гена был суров, как во время воздушной атаки. «Больше в отеле не загораем. Ходим на соседний пляж». «Правильно», — поддержал я. — Я тоже за безалкогольный отдых. — Какая воздушная акробатика с похмелья! — Ну, зачем вы так? — с милой наивностью возразил.